Вопросы и задания к теме. Первое. Какие подходы к определению политического процесса существуют в политической науке? Второе. Каковы критерии типологии политических процессов? Третье. В чем достоинства и недостатки классификации, предложенной ПАЭМ? Четвертое. Почему современный политический процесс в России невозможно уложить ни в одну систему классификации, существующих в западной политологии? Пятое. Какие подходы к определению типа современного политического процесса в России вы могли бы назвать? Назовите достоинства и недостатки каждого из них. Шестое. Сформулируйте противоречия, лежащие в основе волнообразного характера политического процесса в России. Седьмое. Назовите особенности современного политического процесса в нашей стране. Восьмое. Почему политический процесс в России всегда имел преимущественно конфликтный характер? Девятое. Назовите факторы, воздействующие на политический процесс в порядке усиления их влияния. Десятое. Почему у политической традиции России, сохранившейся со времен царства и монархии, дошедшей до наших дней, остается то, что политический процесс разворачивается между ограниченным числом участников?